Она скакала незнамо куда. Однако какая-то часть сознания, должно быть, заранее определилась с маршрутом, потому что через 40 минут после того, как она покинула дом, Сьюзан увидела перед собой ту самую ивовую рощу, о которой грезила, когда Торин подкрался к ней сзади, как злодей-эльф из бабушкиных сказок. Перед ивами царила божественная прохлада. Сьюзан привязала поводья Фелиции к ветви, она умчалась, не заседлав лошадь, и медленно пошла к маленькой полянке в центре рощи, где протекал ручей. Здесь она села на пружинистый мох, которым заросла полянка. Конечно же, она не могла не прийти сюда. Именно на эту полянку она приходила со всеми радостями и горестями с тех пор, как отыскала ее 8 или 9 лет. Именно сюда время от времени приходила она после смерти отца, когда ей казалось, что весь мир, ее мир, ушел вместе с Патом Дельгадо. Только эта полянка узнала истинную глубину ее горя. Ручью она рассказывала о своих чувствах, ручей и уносил ее слова. Слезы вновь подступили к глазам. Она положила голову на колени и зарыдала в голос. В тот момент она отдала бы что угодно, лишь бы на минуту к ней вернулся отец. И она могла спросить его, что же ей делать. Она еще плакала, когда услышала треск сломанной неподалеку ветки. В страхе оглянулась. Здесь было ее тайное убежище, и она не хотела, чтобы кто-то застал ее в этой роще, да еще всю заплаканную, словно ребенка, который упал и больно ушибся. Треснула еще одна ветка. В роще появился кто-то еще. В самый неподходящий момент. «Уходи!» — закричала она, едва узнавая свой осипший от слез голос. «Уходи, кто бы ты ни был! И оставь меня одну!» Но человек, теперь она видела его сквозь листву, приближался. А когда она узнала его, то поначалу решила, что направляющийся к ней Уилл Диаборн... «Роланд!» — мысленно поправила она. «Его зовут Роланд!» Плод ее разгоряченного воображения. И не могла поверить, что видит его наяву, пока он не опустился на колени и не обнял ее. Она тут же прижалась к его груди. «Откуда ты узнал, что я...» «Увидел, как ты скакала по спуску. У меня есть одно место, куда я иногда прихожу подумать. Вот я и увидел тебя. Я бы не последовал за тобой, но ты скакала без седла. Я подумал, что что-то не так». «Все не так». Не закрывая глаз, сосредоточенно, он начал покрывать ее лицо поцелуями. И Сьюзан не сразу поняла, что он сцеловывает ее слезы. А потом взял ее за плечи и чуть отстранил, чтобы заглянуть ей в глаза. «Скажи это еще раз, Сьюзан. Я все сделаю. Не знаю, обещание это или предупреждение, или то и другое, но скажи, я сделаю». Ей не пришлось спрашивать, о чем он. Она почувствовала, как земля двинулась у нее под ногами, и потом часто говорила себе, что то был первый-единственный раз, когда Ка явилась к ней ветром, пришедшим не с неба, а из земли. «Она настигла меня, в конце концов», — решила Сьюзан. «Моя Ка. Хорошо это или плохо? Роланд?» «Да, Сьюзан». Она опустила руку пониже пряжки ремня, ухватилась за то, что нащупала там, не отрывая взгляда от его глаз. «Если ты любишь меня, тогда люби». «Да, леди, я готов». Он расстегнул пуговицы рубашки, сшитые в той части срединного мира, которую Сьюзан так и не удалось увидеть, и вновь обнял ее.